даже премьер-министр Гарольд Макмиллан. Были в этом роду и крупные книгоиздатели, и, что для нас особенно важно, крупные ученые, и среди них знаменитый отшельник и женоненавистник Генри Кавендиш, чей внучатый племянник, герцог Деванширский, был в годы Максвелла канцлером Кембриджского университета. Герцог Деванширский был мало похож на многих своих предшественников, титулованных вельмож, для которых канцлерство в Кембриджском университете было честью такого же порядка, как получение одного из весьма немногочисленных английских орденов, честью, не требующей внимания и труда, обязанностью необременительной в нарядной парадной мантии председательствовать при важных оказиях. Герцог Деванширский сам много времени отдавал научным исследованиям. Он был, несомненно, математически одарен. Достаточно сказать, что он сам окончил Кембриджский университет и на грозном математическом трайпосе был отмечен как второй спорщик и лауреат премии Смита, то есть удостоен точно такой же чести, как великие физики Вильям Томпсон и Джеймс Клерк Максвелл. Как человек, близкий к научным кругам, герцог Деванширский явственно понимал ограниченность кембриджской системы преподавания, в частности, в отношении натуральной философии, физики, которая представляла тогда всего лишь лекционный курс с элементарными демонстрациями. Ученый-герцог понимал, что для того, чтобы делать открытия в конце XIX века, совершенно недостаточно хорошо знать математику и выводить новые законы дедуктивным путем. Герцог понимал необходимость учреждения в университете кафедры экспериментальной физики, хорошо оснащенной современными измерительными приборами и оборудованием, кафедры, которая могла бы отвечать научным запросам века. Весьма богатый герцог мог себе позволить обойтись в учреждении такой кафедры без чьей-либо помощи, ведь в конечном счете все упиралось в фунты стерлингов. В октябре 1870 года герцог представил в Сенат университета меморандум о своем желании построить и оснастить при Кембриджском университете физическую лабораторию. Сенат соблаговолил указанный дар принять и учредить при вновь создаваемой лаборатории должность профессора. И вот на эту-то должность долго не могли сыскать требуемого кандидата. Избранник должен был быть талантливым экспериментатором. При высочайшем теоретическом уровне своих математических построений он должен был уметь не только ставить задачи, но и решать их на самолично созданном и рассчитанном оборудовании. И кроме того, репутация Кембриджа не вынесла бы того, чтобы на этот пост был назначен какой-то неизвестный физик. А подходящих для этого поста было известно три — Максвелл, Томпсон и Гельмгольц. Наиболее логично было бы видеть на этом посту Максвелла, ведь именно его присутствие в последние годы в Кембридже, пусть спорадическое, в те времена, когда он выезжал из своего добровольного заточения экзаменовать в математическом трайпосе, привело в конечном итоге к мысли о необходимости перестроить преподавание физики. Вопросы, которые он задавал на трайпосе, задачи, которые он составлял для соискателей, мысли, которыми обменивался с другими виднейшими профессорами, экзаменовавшими трайпос, постепенно приводили всех кембриджских университетских деятелей к одному твердому убеждению. Невозможно было оставлять так дело с преподаванием физических наук. Да, Ньютону достаточно было его комнат в Тринити-колледже, да, Стоксу было достаточно его комнат в Пембрук-колледже, но ему уже было труднее, чем Ньютону, потому что ему нужно было уже в жилых комнатах проводить сложные физические эксперименты, точные измерения. Нужны были электрические источники, цепи, система затемнения, гальванометры, установленные на неколеблющихся фундаментах. Да, Максвелл и сам обходился когда-то своим сараем в Гленлейре, где старая дверь служила ему столом,